Глава 37. Прозвонил будильник. Я автоматически выключила его и посмотрела на часы. Стрелки показывали 4 утра. Черт, как же не хочется вставать в такую рань. Но нужно собираться. На столь ранний час у нас с Машкой было запланировано важное дело. Мы должны ехать во двор, где проживал Акшин. День возмездия, так сказать, наступил. 2 дня, которые мы договорились ему предоставить, прошли. Он не выходил на связь, и мы уже мысленно попрощались со своими деньгами. Но отстоять свои интересы – это было делом чести. Это стоило того, чтобы лишить себя нескольких часов сладкого сна. Я выпила кофе, натянула на себя теплый черный свитер, чтобы не привлекать внимания, и шнуровала ботинки, когда мне позвонила Машка. «Привет, выходи, я подъехала». Я спустилась вниз, села в ее машину и зевнула. «Будь проклят, этот Акшин, из-за которого я сегодня поднялась в такой час». «Ну что, настрой боевой?» — задорно спросила подруга. Я посмотрела на нее и удивилась, потому что на Машке уже был яркий макияж. Она никогда не перестает меня удивлять. Может быть, она еще просто не ложилась в постель? «Настрой сонный», — честно ответила я. «А я в полной боевой готовности», — радостно сказала она и кивнула на заднее сиденье. Я обернулась и увидела 2 небольших молотка. И где она их только взяла? «Ну ты молодец, подготовилась». «Как договаривались?» — деловито ответила она, и машина тронулась. Мы специально выбрали самый безлюдный час, чтобы воплотить в жизнь свой план возмездия. Полуночные гуляки уже должны быть в постели, а многочисленные собачники еще не вышли на улицу, чтобы выгулить своих питомцев. Припарковавшись с противоположной стороны от подъезда, в котором жил Акшин, мы прошли пешком, пока не наткнулись на его машину. Чудесно, что она на месте. Было бы обидно подняться в такую рань зазря. Молотки лежали в пакете, который я прижимала к груди. Никогда не думала, что произнесу подобную фразу. «Зеркала или фары?» — спросила я Машку, раскрывая пакет. «И то, и другое». Она пожала плечами и протянула руку за молотком. «Я – зеркала, ты – фары». Мы еле слышно хихикнули и принялись за дело. К моему удивлению, оно заняло меньше минуты. Грохот был жуткий. Но теперь машина Акшина стояла с разбитыми фарами, а зеркала, разлетевшись на множество осколков, валялись рядом. Просто великолепно. Окинув эту картину еще раз, мы побежали к своей машине. От количества адреналина в крови спать совсем не хотелось. Хотя я наивно полагала, что сразу вернусь в свою постель и забудусь крепким сном. «Может быть, по куску пиццы?» — предложила я, когда мы сели в авто. Упиваясь собственной смелостью, ощущением свободы и победы, мы откинулись на спинку сидений. «По заслуженному куску пиццы», — торжественно ответила Машка, запуская руку в растрепавшиеся ветром волосы. «По куску пиццы для победителей! Зло должно быть и будет наказано», — произнесла я тост и подняла вверх бумажный стаканчик с кофе, когда мы оказались внутри круглосуточной и пустой пиццерии. Мы чокнулись и захохотали. Да, скорее всего, наша сегодняшняя делица никак не поможет нам вернуть деньги, но хотя бы у нас внутри осталось ощущение, что мы постояли за себя. Съев по 2 больших куска пиццы и выпив по 2 чашки крепкого кофе, мы уже собирались возвращаться домой, как у Машки зазвонил телефон. «Это Акшин?» — выпалила она, глядя на меня безумными глазами. «Как он понял, что это мы?» «Понятия не имею. Ведь мы не единственные девчонки, которым он должен денег. Может быть, увидел? Но как он мог узнать нас в такой темноте? Я не видела ничего дальше собственного носа. В прямом смысле, разумеется». «Даже если допустить, что он нас увидел, то почему не позвонил сразу? Или не вышел и не остановил нас? Зачем ждал столько времени? Чтобы наорать на нас в более подходящее время?» На часах было почти 8 утра. «Ты будешь брать трубку?» — спросила я Машку, которая все еще держала в руке звонящий телефон. Она кивнула и ответила: «Да. Привет, Акшин. Можем забрать деньги? Сегодня?» — говорила она, а сама ликующим взглядом смотрела на меня. «Хорошо, мы подъедем». Она положила трубку и запрыгала от радости. «Сработала! Сработала!» Новости были просто чудесные. Мы наконец-то получим свои деньги. Но как-то все это выглядело слишком нереалистично. Я не верила в такие совпадения. «Тебе не кажется, что это ловушка?» — спросила я. «В каком смысле?» Она резко остановилась на пути к машине. «Ну, он просто хочет нам отомстить. Заманит нас сейчас куда-нибудь. Кстати, где мы забираем деньги?» «На студии, как обычно. Отдать нам их должна его администратор». Мы обе замолкли, обдумывая, что может сделать с нами Акшен и стоит ли туда ехать. «Вот тебе и легкий заработок». «Есть идея», — сказала я. «Давай для начала проверим, видел ли он вообще свою машину. Вполне возможно, что нет. Еще слишком рано. Возможно, он позвонил тебе с утра, даже не выходя из дома». Мы ринулись к машине и направились снова в сторону его дома. Машка ловко объезжала пробки, которые уже были повсюду, через дворы. У меня в голове мелькнула мысль, что в крайнем случае она может пойти работать таксистом. Спонсоров у нее не осталось, как она мне недавно призналась. На мой вопрос «почему?» она ответила, что ей все время была лень отвечать на их долгие письма. Она постоянно забывала это делать. Общение прекратилось само собой. Возможно, они поняли, что она просто использовала их. А может быть, вообще не думали об этом. Мало ли, чем может быть занята молодая красивая девушка. Я поняла, что не только у меня развалилась эта карьера, и мне стало немного легче. Кстати, недавно мне снова написал Стив. Сначала я жутко боялась открывать его письмо, но все-таки решилась. К моему огромному удивлению, там не было ни угроз, ни упреков. Стив рассказывал мне о том, что стал верующим человеком и каждый день ходит в церковь молиться. Он также написал, что прощает и просит Бога благословить меня. Не знаю, что он имел в виду. Может быть, чтобы Бог наставил меня на путь истинный? Я ответила ему, что очень рада за него и поблагодарила за его щедрое сердце. Мне было приятно, что мы расстались на хорошей ноте. Как ни крути, а все это время мой внутренний голос укорял меня за то, что я так поступила. Нет, я не жалела о том, что брала его деньги. Совесть меня мучила за то, что я игнорировала его сообщение и не нашла в себе сил даже извиниться перед ним. Но теперь эта ситуация решена. Через 15 минут мы с Машкой были на месте. Решив не подходить к машине Акшена вплотную, мы стали наблюдать из-за деревьев, которые располагались неподалеку. Наверное, мы странно смотрелись, стоя под деревьями в 8 утра. Я закурила, чтобы наше присутствие здесь выглядело более естественно. Ничего необычного, просто утреннее курение на свежем воздухе в компании подруги. Кому какое дело? Машина Акшена стояла на месте, его самого не было рядом. Лишь одинокие прохожие любопытно поглядывали на нее. «Что думаешь?» – спросила Машка. «Видел он уже или нет?» Я пожала плечами. «Черт его знает. Давай еще подождем. Я все равно не смогу теперь уснуть». «Аналогично». Так мы простояли около 40 минут, за которые успели обсудить новых преподавателей в университете, Дашку, деспотичную руководительницу прошлой студии, и осеннюю погоду, говорить о которой можно бесконечно, потому что она была дамой очень капризной. Мы старались не говорить об Акшене. Хотели дать себе небольшой перерыв, так как стоять здесь и ждать его было и без того напряжно. «Смотри, смотри, он идет!» шепнула мне Машка, и мы вытянули шеи из-за дерева. Он вышел из подъезда и своей обычной походкой направился к автомобилю. Его флегматичный взгляд был направлен куда-то в сторону, и уже подходя к машине, он посмотрел на нее. Видимо, то, что он увидел, его поразило. Он остановился за несколько шагов до своего автомобиля и начал внимательно осматривать все вокруг. Стекла, зеркала, пластик, валяющийся прямо посреди асфальта. Не каждый день видишь такое. Он присел, взял часть разломанного зеркала бокового вида в руки, покрутил его, видимо, думая о том, подлежит ли деталь восстановлению, и снова бросил на землю. Очевидно, что нет. «Сразу видно, что увидел в первый раз», – шепнула мне подруга. «Угу», ответила я. Он не выругался, ничего не сказал. Я продолжала удивляться его спокойствию. Вот бы мне так уметь. К нашей радости он даже не взглянул в сторону деревьев, за которыми мы стояли. Иначе мог бы заметить нас. «Смываемся», шепнула я Машке. «Вдруг он нас увидит». И мы тихо, не привлекая к себе внимания, вышли из двора. В этот раз спокойным шагом. «Нужно брать быка за рога», сказала я. Машка вопросительно посмотрела на меня. «Едем на студию и забираем деньги прямо сейчас, пока он не дал отбоя своему администратору. Если он, конечно, вообще догадается, что это мы. Интересно, на кого он думает? Подозревает ли, что это может быть кто-то из девчонок, работающих на студии? Или у него и без таких, как мы, врагов хватает?» «Вполне возможно, что хватает. Он такой странный тип». Подавляя свое волнение и скрывая страх за милой, но неестественной улыбкой, мы вошли в студию. «Привет!» – Машка лучезарно поприветствовала Олесю, администратора на студии Акшена. Она немного обняла ее, и это показалось мне перебором, ведь мы никогда не дружили с Олесей. Она, видимо, только что проснулась, потому что лениво потирала глаза и недовольно смотрела на нас. Вряд ли она сейчас будет размышлять на тему, к чему были эти объятия. «Привет!» – ответила Олеся с неохотой. Она явно не была рада нашему раннему визиту. «А мы за деньгами». Машка знала, что перед ее обаянием и красотой не могут устоять не только мужчины, но и женщины. И с радостью пользовалась этим. «Мне Акшен с утра позвонил». Девушка молча ушла вглубь квартиры. Я с чувством невольного восхищения посмотрела на Машку. Ее уши побагровели от волнения. Но эту едва уловимую перемену в ней могла заметить только я. Внешне подруга сохраняла абсолютно спокойное выражение лица, напустив на себя дух светского общения. Во рту пересохло от волнения. Мы стояли и ждали, что будет дальше. «Как ты думаешь, она ушла за деньгами или звонить ему?» — шепотом спросила она у меня. Мы изо всех сил старались сохранять невозмутимый вид, но в то же время в любой момент были готовы сорваться и бежать, если услышим что-то подозрительное. Через минуту Олеся вышла из комнаты с объемной пачкой купюр. Ничего себе! Вот и доходы от студии. У меня камень с души свалился. Думаю, что у Машки тоже. Ее рука сразу обмякла в моей, которую я держала для поддержки. «Сколько?» Все так же сонно спросила Олеся, посмотрев на меня. $2000, честно ответила я. Это была сумма, которую он нам был должен на двоих. Но мы настолько привыкли выбивать ее вместе, что она как будто стала нашей общей. «Каждой», – добавила Машка. И я посмотрела на нее круглыми глазами. Подруга строго взглянула на меня в ответ, и я отвела взгляд. Последний час я только и думала о том, что мы мало того, что не увидим наших денег, так еще и наткнемся на гнев Акшена. Разумеется, мне и в голову не пришло взять больше денег, чем я заработала. К тому же мне мешало мое правильное советское воспитание, от которого явно не страдала Машка. Если бы Олеся увидела наши взгляды, она бы могла что-то заподозрить. Но ее сонное состояние было нам только на руку. Нехотя она отсчитала деньги, даже не позвонив Акшену и не удостоверившись, верна ли сумма, которую мы назвали. Такие люди сами виноваты в своей безалаберности. Когда деньги были у нас в руках, мы вежливо поблагодарили Олесю и покинули квартиру. Она небрежно кивнула нам вслед и громко захлопнула дверь. Мы оказались на лестничной площадке. Блаженные широкие улыбки победы и наслаждения от нее сияли на наших лицах. Счастью просто не было предела. Мало того, что мы наконец-то получили свои деньги, увидеть которые мы уже и не рассчитывали, мы также отомстили Акшену за такую задержку, да еще и обогатились за его счет. Лучшего выхода из этой ситуации просто нельзя было придумать. «Я считаю, что мы ничего не украли», произнесла Машка, и мы начали спускаться пешком по лестнице, решив не дожидаться лифта. Он и так отдавал нам ничтожно мизерный процент, а большую часть оставлял себе, поэтому меня совсем не грызет совесть. «Ага, и теперь еще потратиться на ремонт своей машины», — лукаво улыбнулась я. Надеюсь, он усвоит урок. Скупой платит дважды, а то и трижды. «Тише!» – вдруг цыкнула Машка. Через несколько пролетов вниз мы услышали шаги. Я осторожно наклонилась и увидела поднимающуюся лысину Акшина. Видимо, он тоже решил не пользоваться лифтом, ждать который здесь приходилось очень долго. Машка последовала моему примеру, и мы вместе смотрели вниз на него пару секунд. Рассуждать сейчас, слышал ли Акшин наш разговор и узнал ли он наши голоса, не было времени. Мы ринулись вверх по лестнице. Куда мы бежали? Можно подумать, что наверху нас кто-то ждал. «Что будем делать?» Шепотом спросила я, когда мы оказались на последнем этаже. Бежать дальше было некуда. Звонить кому-то в двери просить убежища? Здесь не горел свет, и практически ничего не было видно. Машка не ответила. Она поднялась по пожарной лестнице, которая занимала буквально пару огромных неудобных железных ступеней, и толкнула аварийную дверь, которая вела на крышу. Дверь не поддалась. Я также навалилась на нее, помогая Машке. Снова ничего. Времени раздумывать не было. Мы разглядели маленький уголок возле лифта и, не сговариваясь, ринулись туда. Наши сердца так часто колотились, что мне казалось, Акшин слышит их издалека. Не дышав и полностью превратившись в слух, мы пытались понять, идет ли он вслед за нами. Через несколько секунд шаги остановились где-то вдали. Чуть позже дверь с грохотом хлопнула. Мы ни с чем не могли спутать этот звук. Это был звук входной двери квартиры, где находилась студия. Значит, он вошел туда. Значит, он не идет за нами. Слава Богу. Но даже после этого осознания мы не сразу решились заговорить. Через пару минут тишины я спросила Машку. «Я так понимаю, с работой на студиях покончено?» «А, по-моему, это весело», — ответила она, и мы тихонько рассмеялись.